Часть третья. Построенная года два тому назад на Яузе пониже Преображенского дворца крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера. Стены расширены и укреплены сваями, снаружи выкопаны глубокие рвы, на углах подняты крепкие башни с бойницами. Плетеные из ивняка фашины и мешки с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. Посредине крепости поставили столовую избу человек на 500. На главной башне над воротами играли куранты на колоколах. Шутки шутками, крепость потешная, но при случае в ней можно было и отсидеться. На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзорциции двух батальонов — Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. «Смирно! Хальт!» Солдаты останавливались, отбивая правой ногой, замирали. «Правый плеч! Вперед! Форвардс! Неверно! Лумпен, сволошь! Слушай!» Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади. Даже Петр, теперь унтер-офицер, вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него. Из слободы взяли еще двух иноземцев — Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение с астролябией, и старика Картена Бранта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математики и фортификации. Картен Брант взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе Измайлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне, борода веником, щеки налитые, за ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже, не шевелясь, стаивали по часу и более. На этой стороне речки тянутся ваза с песком, с фашинами, солдаты тащат бревна, на высокой треноге на блоках поднимается тяжелая колотушка и... эх! Бьет в сваи, летит с земля с лопат. Расхаживают иноземцы с планами, с циркулями, стучат топоры, визжат пилы, бегают десятники с саженями. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченым с пригорочка взирает на забаву, нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью под доском везет тачку.